Отель «Падма», Убуд, Бали, Индонезия. После третьего сеанса целителя время промелькнуло как один миг. Зарегистрировалась и лечу в Париж через Сингапур. Чемоданы собраны. Покидаю Бали с грустью, но сколько чудес подарил мне этот райский остров. В последние утренние часы загораю у бассейна, наслаждаясь щебетанием экзотических птиц. Сейчас не могу себе даже представить, что через сутки с небольшим приземлюсь в Париже среди зимы за несколько дней до Рождества. А сейчас, покачиваясь в гамаке, перебираю в уме все, что произошло за последние месяцы. Не могу сдержать улыбку, вспомнив, как однажды утром Джереми нагрянул в отель, размахивая двумя зажатыми в руке билетами на скоростной катер. А я даже не закончила завтракать. «Ну что же ты, давай, собирайся, быстро!» Через полчаса заедет такси и отвезет нас в порт. Увидев мои округлившиеся от удивления глаза, он лукаво пояснил. «Мы едем в Нуса-Лембанган». Я вскрикнула от радости и побежала собираться. «Главное, не забудь ласты и маску». Любуюсь чудеснейшим видом. Прежде чем пуститься в исследование морских глубин, мы плывем в лодке по мангровой роще. Что за удивительное зрелище скаты манта. Столько красоты. Они просто околдовывают. Грациозно двигаются всего в 5 метрах от меня, точно в чарующем феерическом балете. Тут они настолько большие, насколько возможно. Их называют морскими дьяволами. Наверное, из-за рогов и бесчисленных плавников, которые они любят с таким изяществом распускать. Тысячи крохотных зубов служат им, к счастью, лишь для того, чтобы поедать планктон, так что они безопасны. Мы с Джереми поплавали под водой, полюбовались коралловыми рифами, голубыми морскими звездами и косяками рыб самых невероятных расцветок. С удовольствием перекусили тунцом на гриле с белым рисом, а потом отправились на джипе исследовать другую часть острова. Возвращение на Бали тоже запомнилось. Настало время отлива, и нам не удалось доехать на лодке до пристани. Пришлось идти пешком по пояс в воде, подняв дорожные сумки над головой. Не повезло и потом. Пароходик, едва успев отплыть, сел на мель. Никакие ухищрения не смогли его сдвинуть с места. Пришлось эвакуироваться, пересесть на другой, вплотную подплывший к нашему. Путь по морю выдался очень бурный. Вот так качка, вот так тряска. Пассажиры то и дело вскрикивали. Я даже стала опасаться, что мы перевернемся, и нам суждено окончить жизнь в пучинах этих чистейших вод, точно на границе, отделяющей Азию от Океании. Воспоминания о Нуса-Лембангане сменились другими. Мы побывали на островах Ламбок и Гили. Я вспоминаю Сидому, небольшие конные повозки, а еще ясли для маленьких морских черепашек, а еще прогулки на велосипедах в поисках новых пляжей мечты. Чудо из чудес. Мне казалось, я плаваю в гигантском аквариуме. До чего же многообразна морская фауна, окраски всевозможных рыб переливаются самыми немыслимыми оттенками, да еще и светятся. Я протягиваю руку, надеясь приласкать рыбок, одну пестрее другой. Напрасно. В абсолютной тишине я чувствую глубокое блаженство. Это состояние не оставляет меня и тогда, когда я сижу в легкой тени под пальмами, опираясь спиной о ствол. Наблюдаю за рыбаками в открытом море. Они забрасывают свои бесконечные сети, а потом с интересом погружаюсь в начатый роман. Вспоминаю бунгало, снятое нами в Ламбоке. В прошлом рисовый амбар. Оно выглядело так необычно. С крышей в форме буйволиного рога. С балкона мы любовались видом окрестных гор. Постоянно дул легкий бриз, охлаждая воздух до приятной температуры. Токи, поселившийся в углублении стены на террасе, встретил нас вечером своим странным цоканьем, охраняя свою территорию. Токи — это крупные гекконы, названные так из-за того, что они постоянно издают звук токи. Они выглядят очень своеобразно. Все в оранжевых крапинках и с круглыми золотыми глазами с вертикальным зрачком. Хозяйка сказала нам, что хозяин террасы живет на ней уже 7 лет и за это время проглотил несметное количество комаров, а его странный крик приносит счастье. Вечером мы вышли посмотреть, как на океан опускается ночь. В тропических широтах сумерки — роскошное зрелище. Картинки с почтовых открыток каскадом проносятся у меня перед глазами. Одни пейзажи сменяются другими, столь же чудесными. Длиннохвостые макаки и коровы преспокойно переходят испещренные выбоинами дороги, когда их совсем не ждешь. По крутым склонам карабкаются школьники в коричневой и бежевой форме. Они идут на занятия. Вспоминаю свадебную церемонию, на которой нам довелось побывать, в глухой деревушке, затерянной среди полей, утопавших в воде и похожих на осколки разбитых зеркал. Вспоминаю початки кукурузы, в которые мы так жадно вгрызались после морских прогулок, и мангустаны, купленные у бродячего продавца фруктов. Их белая мякоть утоляла жажду под палящим солнцем, когда на небе не было ни облачка, чтобы облегчить сной. Мы чередовали подводные погружения и вылазки в освежающую прохладу тропических джунглей. А на прогулках о чем только не говорили. Через несколько дней у нас уже не было никаких секретов друг от друга, и всё-то мы перемыли и обсудили. И прошлое, и воспоминания детства, и взрослые приключения. И часто отмечали, до чего же совпадают наши взгляды по многим вопросам и как одинаково мы смотрим на суть человеческих отношений. А еще были мгновения тишины. Не той неловкой, что сразу сгущают атмосферу, тишины уютной, обволакивающей. Так могут общаться только друзья. Молчаливые паузы вернули мои мысли к Матиасу, и впервые я не гнала со страхом эти мысли. Я его вспоминала. Таким, каким он был. Каким был до того, как больно меня ранил. Потом, впервые, я вернулась в тот миг, когда любовно построенный мною мир рухнул от слов Матиаса. Я вспомнила эти слова, врезающиеся в мои рыдания и мольбы. Я спустилась до самого дна своего безнадежного отчаяния, а потом отстраненно прикинула, насколько оно глубоко, и позволила себе вновь, шаг за шагом, пережить этот миг, но без эмоций. Возвращаясь в прошлое, до сей поры запретное, я дышала спокойно и смотрела ему прямо в лицо. У меня было ощущение, что меня поддерживает Джереми. Мы были вместе, хотя каждый из нас глубоко погрузился в самого себя. Неважно, что за картинки мелькали в моем сознании, переполненном как хорошими, так и горькими минутами. Важно было одно — я способна на них смотреть. Дружеское сообщничество, основанное на доверии и искренности, установилось между мною и Джереми, и мы то вместе веселились, то со всей серьезностью постигали устройство мира. Я оценила душевную открытость Джереми, его умение слушать и мгновенно понимать. Для меня эти качества — самые главные, и я рада, что мое первое впечатление меня не обмануло. Как хорошо, что я встретила такого прекрасного человека. Однако мне пора возвращаться во Францию. Жизнь — это странички, которые переворачиваешь одну за другой, главы, которые сменяют друг друга. Я смогла подвести черту под моей прошлой жизнью. Я на пороге нового, многообещающего, витка, который наконец-то позволит мне жить в согласии с собою. Путешествие на Бали дало мне импульс двигаться вперед. Я вернусь из него другой, повзрослевшей и более сильной. Думаю о новых друзьях, таких близких мне. Кэндис ждет меня в Париже. Она приехала туда на новогодние праздники и проведет их в кругу родни с отцовской стороны. Вспоминаю, что она не успела мне рассказать о своем последнем визите к целителю, и я тоже не рассказала ей о своем третьем посещении. Перед самым отъездом Кэндис, мы вчетвером, с нами были еще Джереми и Джейми, австралиец, возлюбленный Кэндис, отправились в ботанические сады в окрестностях Убуда. Увлекательная экскурсия, чудесная прогулка вдоль рисовых полей, а потом ужин в Варунге на главной улице города. Запомнились старики-крестьяне с бамбуковыми коромыслами на худых плечах, нагруженными тяжелыми корзинами. Мы попробовали кофе Лювак, самый дорогой кофе в мире. Мне до сих пор смешно, как вспомню нашу гримасу отвращения, когда во время дегустации Джереми сообщил нам подробности изготовления этого кофе. Оказывается, кофейные зерна выковыривают из экскрементов одного здешнего млекопитающего, нечто вроде азиатской виверы. Промывают и поджаривают. Пищеварение животного обогащает напиток редким изысканным вкусом, Джереми утверждал, что кофе перестает горчить. Я не смогла оценить, стал ли кофе вкуснее. До того меня шокировал процесс его изготовления. На следующий день мы с Кэндис побывали на уроке танца легонга. Мы не представляли себе, насколько сложна эта танцевальная техника. Легко запоминаются движения, но не жесты и позы, трудные для исполнения, так как требуют согласованности и сноровки. Поводить глазами, двигать пальцами рук и ног нужно одновременно. И к тому же будьте любезны проделывать все это с неподражаемой грациозностью. А когда мы попробовали придавать лицу нужное выражение, нас разобрал неудержимый хохот. К счастью, преподавателя он ничуть не смутил. Именно такой учитель и был нам нужен. Терпеливый и любезный. Впрочем, как большинство балийцев, каких мне повезло там встретить. Группа музыкантов играла на разных инструментах. Там и гонги, и барабаны, и ксилофоны, и цимбалы. Куда ж еще возвышеннее для повествования об истории любви. Танец легонг имеет несколько сюжетов. Классический — легенда о короле Ласеме и Ранджасаре. Ласем добивался расположения девушки, но она отклонила его ухаживание и спряталась от него в джунглях. Оскорбленный король похитил ее и запер. У Ранджасари был жених, принц королевства Кахурипан. Когда принц узнал о злоключениях своей нареченной, он потребовал от Ласема немедленно освободить ее. Его величество отказался и вызвал принца на поединок. По дороге на поединок Ласему встретился ворон, вестник несчастья, и предсказал ему скорую смерть. Ласем, уверенный в своем боевом превосходстве и военном мастерстве, не придал значения словам пернатого вестника, и соперники вступили в бой. Исход битвы подтвердил мрачное пророчество. Во время поединка король погиб. Этот танец по традиции исполнялся при королевском дворе. Он идеально передавал как нежную женственность, так и яростную силу. Я счастлива, что занималась с Кэнди с танцами. Обожаю эту девушку. Простая, общительная, всегда в хорошем настроении, она не стесняется сказать правду в глаза. К тому же она начитана, и с ней интересно общаться. У нее свой особенный стиль. Иногда кажется, что у нее есть какая-то тайна. И это придает ей сумасшедшее обаяние, особенно для мужчин, и нельзя сказать, что ей это не нравится. Знакомство на другом краю света по-особому сблизило нас. Не думаю, что ошибусь, если предположу, что наша дружба не превратится в воспоминания о совместном путешествии. Кэндис надолго останется важной частью моей жизни. Она из тех, кто остается верен в долгой дороге. Кстати, она предупредила, что приедет встречать меня в аэропорт. А остановимся мы у одного из ее сводных братьев. Он в отъезде навещает своих свекра и свекровь. Мысль, что скоро я увижусь с подругой, утешает меня, потому что мне жалко оставлять этот остров тысячи чудес. Из Парижа я, как обычно, отправлюсь к семье в Калиур праздновать Рождество с моими дядюшками, тетушками и кузенами. Бабочка вот-вот расправит крылья и вылетит из тропического кокона. Мне всегда было очень трудно прощаться. И сейчас мне нелегко уезжать.